пластинки, приглашающие кошки, или, как ее еще называют, «Онеко-сан», «Госпожа кошка». Во многих странах люди считают, что их зубы не будут болеть, если сказать чихнувшей кошке на здоровье. И у японцев кошка может вылечить от зубной боли. Японцы вообще относились и относятся к кошке с уважением. Это можно объяснить пристрастием мышей к шелковичным червям, которых разводят в Японии, а кошек к мышам. Кошка считалась покровительницей токийского храма Готоку-ии. В этом храме она изображалась с поднятой правой передней лапой и называлась Манеки-неко. Считалось, что Манеки-неко сопутствует счастью и удаче. Ты, наверное, заметил, что сейчас очень популярны всякие гороскопы, особенно восточные, японские, китайские, вьетнамские. В них 12-годичный цикл летоисчисления, и каждому году соответствует знак определенного животного: обезьяны, петуха, собаки, кабана, крысы, буйвола, вола, тигра, кролика, у вьетнамцев это кот, дракона, змеи, лошади, овцы. 12 животных определяют типы характеров людей, которые появились на свет под тем или иным знаком. Люди, родившиеся в 1927, 1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999 и так далее году, то есть в год кота, яркие индивидуалисты, талантливы и честолюбивы. Гороскопы характеризуют этих людей как спокойных, добродетельных и сдержанных, отличающихся безукоризненным вкусом и талантом. Они не злы, хотя иногда любят посплетничать, нежно относятся к тем, кого любят, обладают прекрасными деловыми качествами. Человек, родившийся в год кота или кролика, добросовестен и обязателен, осмотрителен. Но это поверхностный человек. Его лучшие качества не глубоки. К тому же он консерватор и ненавидит все, что может круто изменить его жизнь и вызвать осложнения. У него нет чувства ответственности перед семьей. Он часто предпочитает родных друзьям. Что поделаешь? Каждый человек соткан из многих достоинств и недостатков. Трудно поверить, но гороскопы, наводнившие современный человеческий мир, распространились и на кошек. Так итальянский журнал «Джентльмезе» решил устранить явную несправедливость по отношению к домашним животным. Чем они хуже людей, им тоже нужно иметь свой гороскоп, чтобы предотвратить болезнь или опрометчивый поступок. И начал печатать гороскоп для кошек и собак. Знак зодиака для усатых-полосатых определяется так же, как для людей. Предсказания говорят о характере и судьбе четвероногого друга в таком-то году и месяце. Кошачий гороскоп схож с человеческим, но рассчитан, конечно же, не на деловые встречи и финансовые убытки. Например, кошка Овен боится холодных зимних дней и может захворать, если она, то есть ее хозяева, не поостережется. Разумеется, кошке нет дела до своего гороскопа, к тому же она его не сможет прочесть. Это хозяевам нужно принять гороскоп во внимание и побеспокоиться о своих питомцах. Уверена, такие гороскопы только на пользу. Ведь благодаря им можно заглянуть в будущее и заранее принять нужные меры. Как ты думаешь, какие события ожидают нас завтра, мой маленький друг? Трудно сказать, а я знаю. Завтра мы с тобой снова встретимся. Я обещаю рассказать тебе очень много интересного. А сегодня Сегодня тебе пора уже спать.